потом третий, второй, поет вся рота, то мое, мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит. Из парка доносится веселый фокстрот, а ему навстречу Лучинушка. «Отставить! Дежурный!» В дверях появляется начальник курса. «Отставить за упокой! Это что еще такое? Вы ж толпу собрали! Отставить! Отставить!» — разносится по коридору. Но кто-то не желает уступать. То в одной, то в другой комнате вновь возникает песня. «Мальчишество! Вы же без пяти минут доктора!» А ему в ответ: «Эх, братцы мои, у меня каверна, через год, через два я загнусь, наверное. Товарищи слушатели, предупреждаю, останетесь без увольнения!» Начальник курса объявил построение. «Такую песню испортил», — пробурчал Гроссман. «А что, петь нельзя?» — зашумели вокруг. Начальник курса пошел на смягчение. «Можно, но только не за упокой». Следующего вечера рота ждала с интересом. Равнение на пятый взвод. Взвод на Гроссмана. Гроссман на командира взвода. «Ты же получил указание?» — буркнул Мохов. И отвернулся, делая вид, что слишком занят. Подворотничок подшивает. «Ваку! Вакузнице!» Азартно, с внутренней злостью и обидой затянул Гроссман. «Ваку! Вакузнице!» И все, будто ожидая этого запева, тотчас, как по команде, подхватили. «Вакузнице, молодые кузнецы! Вакузнице, молодые кузнецы!» Маршанский сунулся в рот и присвистнул. «Они, они кают! Они, они кают!» Не жалея голоса, от сердца, от печенки выдавал Гроссман. И соседи, вся рота, отозвались со стервенением. «Они куют, приговаривают, к себе Дуню подговаривают!» Казарма звенела, гремела, дрожала от задорной песни. Казалось, она вот-вот не выдержит, развалится от веселого грохота и свиста. «Пойдем, пойдем, Дуня, пойдем, пойдем, Дуня!» Прохожие останавливались, улыбались. Глава 23. Мохов все время думал о своей неудачной судьбе. Мысли эти не покидали его, не давали покоя. Вместо того, чтобы воевать, быть там, в своем полку, он ошивается в тылу, играет в солдатики с ненюхавшими пороха мальчишками, опять изучает медицину. Эх, если бы не приказ, плюнул бы на все, и хоть на своих двоих дотопал бы до передовой, а там-то показал бы, на что способен Юрий Мохов. Давно, еще в детстве, зародилась эта мечта — стать героем. Однажды летом у них в селе произошло знаменательное событие, от которого мальчишки были в восторге. У них появился свой, самый настоящий, живой герой. Он ходил по улице, как весна, в зеленой фуражке, зеленых петлицах, начищенных хромовых сапогах с орденом боевого красного знамени на груди. За ним стайками бегали мальчишки и Юрка, конечно. Вначале они молча разглядывали его, как диковинку, замечали, как он щурится, курит, расправляет складочки на гимнастерке. Первым не выдержал Юрка, спросил, за что орден дали. «За КВЖД. Не слышал? Подрастешь, узнаешь. Сам орден получишь». Сам того не предполагая, зарядил герой теми словами Юрку на всю жизнь. Он вдруг понял, что ему не хватало. Почему так тосковала его душа? Все, что он делал до этого, это так, несерьезно. А нужно делать такое, чтобы о тебе заговорило все село, чтобы узнали и в других местах, даже в области, чтобы польза от тебя была людям. Юрка стал активным пионером И раньше он был не последним, ходил на сборы, выполнял поручения, но теперь